проходит в разлуке. Мили кошмары, часы радугой поперек неба. Ляжем над горем врага, словно мы ломтики хлеба, что накрывают стакан. Словно мы ломтики хлеба, ляжем на горло врага, радугой поперек неба, как на стакан. Кружат тебя в тупиках мертвой любимою кошкой. Осень пригрелась в ногах радугой поперек неба. Ляжем на горе врага, словно мы ломтики хлеба, что накрывают стакан. Поперёк неба, как на... на стакан. Радугой поперек неба, как на стакан.